Глава шестая. Докучаев вылетел из своего кабинета, как пробка из бутылки шампанского. Он не шел, он почти бежал по коридору, прижимая смартфон к уху. Его лицо было багровым. До меня долетали лишь обрывки фраз, что он говорил, но их было достаточно, чтобы понять. Маховик раскрутился до запредельных скоростей. «Да-да, сейчас, немедленно!» Он скрылся за поворотом, ведущим к выходу, его голос затих. «Пора», — сказал я, поднимаясь из-за стола. Все взгляды в комнате тут же обратились ко мне. На лицах девушек застыло напряжение. Алиса сидела, вцепившись в подлокотник кресла. Ее костяшки побелели. Лидия стояла у окна, прямая как струна. Я понимал их состояние. Опять этот поехавший, то есть я, лезет не в свои дела и пытается решать то, что от него не зависит, и снова подвергает опасности их жизни. Три жизни, связанные в один тугой неудобный узел. Но если я проигнорирую этот вопрос, если позволю этому ростку ядовитого плюща укорениться, он может аукнуться мне значительно позже. И значительно, значительно болезненнее. Поэтому все ростки новых проблем нужно стараться рубить на корню. А у меня их еще с момента перерождения такой вагон и маленькая тележка, что я до сих пор расхлебываю чужое дерьмо, даже не начав разбираться со своим собственным. «Пошли!» — бросил я, накидывая на плечи плащ. Мы вышли из кабинета, прошли через притихший офис, где сотрудники провожали нас молчаливыми взглядами. Словно по коридору шел не коронер и его подчиненные, а мученики, которых вели на Голгофу. Мы снова сели в машину, Лидия устроилась сзади, а вот Алиса на этот раз не стала проситься за руль. Она проскользнула следом за Лидией и села позади меня. Я почувствовал, как она чуть ли не вжимается в спинку кресла, словно ища защиты. Этот жест сказал мне больше, чем любые слова. Я сел за руль, вставил ключ в замок зажигания. Двигатель ровно заурчал. Я посмотрел вперед на мокрую улицу. Черный служебный автомобиль, подобие «Волги» Докучаева, уже выруливал с парковки, направляясь в сторону центральной площади. Я приготовился тронуться и внезапно замер, ощутив приступ идиотизма. «А какой у него адрес?» — спросил я в пустоту салона. В ответ гробовая тишина, нарушаемая лишь тиканьем поворотника «Волги», которая уже почти скрылась за углом. «Докучаев!» Почти в один голос воскликнули девушки сзади. «Газуй за ним, Виктор!» — воскликнула Лидия. «А действительно, соображают чертовки. Мне явно нужен отдых, потому что под гнетом постоянной мозговой активности, стресса и частых впрысков адреналина я начинаю изнашиваться и, как говорится, тупить. Я воткнул передачу и вдавил педаль газа в пол. Массивный «Имперер» сорвался с места, едва не взвизгнув шинами по асфальту. Мы вылетели на дорогу, преследуя удаляющиеся огни приставской машины. «Волга» неслась по городу, игнорируя светофоры и разметку. Мы следовали за ней, держась на расстоянии. Но самое удивительное началось, когда мы выехали на проспект. Словно по невидимой команде из прилегающих улиц в наш строй начали вливаться другие машины. Вот из-за угла вывернули два полицейских седана с включенными, но беззвучными маячками. С другой стороны, к нам присоединился невзрачный серый фургон «Бусик». Затем пара неприметных черных автомобилей без опознавательных знаков. Они не сигналили, не требовали уступить дорогу. Они просто встраивались в наш кортеж, образуя единый стремительный поток, несущийся к одной цели. Среди них, в зеркале заднего вида, я заметил знакомый седан. Тот самый, что преследовал нас тогда ночью. Я невольно улыбнулся. Значит, нашли все-таки адрес остроухи. Ну или поймали полицейскую волну по радио и отсекли разговоры. А вот теперь едут вместе со всеми. Неважно, как они догадались, важно то, что они здесь. Этот город, немного ранее казавшийся по-субботнему сонным и апатичным, внезапно ожил, превратился во встревоженный улей, который явно разворошили раскаленной кочергой. Мы свернули с проспекта и углубились в тихий респектабельный район частных особняков. Дома здесь утопали в зелени, отделенные от улицы высокими кованными заборами. Мы доехали почти до самого тупика, где «Волга» пристава резко затормозила, и я остановился следом. Наше стихийное шествие окружило небольшой, но пышущий богатством двухэтажный особняк. Аккуратный газон, дорожки, выложенные плиткой, фасад из дорогого облицовочного кирпича, большие окна. Дом успешного, респектабельного человека. Ничего зловещего, ничего, что могло бы выдать его тайную суть. И тут началось кино. Дверцы машин распахнулись одновременно. Из полицейских седанов выскочили люди в форме, занимая позицию по периметру и перекрывая улицу. Из неприметных черных машин вышли люди в строгих деловых костюмах, но с такой выправкой, что сомнений не оставалось. СБРИ. Из серого фургона, словно десант, высыпала группа в полной боевой экипировке. Тяжелые бронежилеты, шлемы с тонированными забралами. И в руках не какие-то полицейские пуколки, а настоящие штурмовые винтовки. Я смотрел на это, и внутри меня росло странное чувство. Смесь удивления и удовлетворения человека, который повлиял на все это. Могут, но могут же, когда хотят. Ну или когда потрясешь эту банку с пауками. И кажется, я только что это сделал. «Сидите здесь», — сказал я девушкам, и мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидал. «Не выходить, что бы ни случилось». Я вышел из машины, поправляя ворот плаща. Влажный воздух был наполнен невидимым напряжением. Я увидел знакомые лица. Следователь Потапов, отдающий короткие приказы своим подчиненным. Капитан Соколов из СБРИ. Его лицо было непроницаемым, как камень. Шайнандер, стоящий чуть поотдаль у своей машины. Их эльфийская стать выделялась даже на фоне людей в бронежилетах. К группе присоединились черные седаны с едва заметными золотыми крестами на дверцах. Инквизиция тоже была здесь. Весь свет, вся королевская рать. «Готовы!» — раздался глухой голос одного из бойцов в балаклаве. Они стояли у высоких кованых ворот. Остальные молча кивнули. Раздался лязгущий удар. Один из силовиков, держа за ручки массивный переносной таран, со всего маха ударил в район замка. С первого удара у него не получилось. Тяжелая калитка лишь содрогнулась. «Никак в кино!» Ха-ха-ха! Еще один удар. Металл жалобно взвизгнул, прогнулся, но устоял. Боец отступил на шаг, снова размахнулся. Третий удар пришелся точно в цель. Металл снова завизжал, а затем с оглушительным треском лопнул. Замок был выбит, калитка распахнулась. «Вперед, вперед, вперед!» Раздались отрывистые команды. «Пошел, пошел!» Группа штурма, пригнувшись, хлынула во двор. За ними двинулись остальные, и, конечно же, я не мог просто так остаться в стороне. Штурмовая группа двигалась быстро и слаженно, как единый механизм из стали и кевлара. Нандер и Шая следовали за ними, стараясь не отставать. Их легкие ботинки бесшумно ступали по выложенной плиткой дорожке, ведущей к парадному входу. Вокруг царила напряженная тишина, нарушаемая лишь глухим топотом десятка пар тяжелых берцев. Нандор держал руку на рукояти пистолета под пиджаком. Шая, напротив, выглядела почти расслабленной, но ее темные глаза внимательно сканировали пространство. Окна особняка, кусты, тени под навесом крыльца. «Коронер, а вы что здесь делаете?» Голос Нандора был негромким, но в нем прозвучало неприкрытое удивление. Рядом с ними, шагая в ногу с отрядом, возникла высокая фигура в темном плаще. Громов, он даже не запыхался. «То же, что и вы», — ответил Коронер, не глядя на него. Его взгляд был прикован к дому. «Как вы там говорили, мы в одной лодке?» «Мы так не говорили», — холодно возразил Нандор. Этот человек продолжал его раздражать своей самоуверенностью. «Правда? А, по-моему, все так и было». В голосе Громова прозвучала легкая ирония. «Прекратите пререкаться!» — клинилась Шая, и ее мелодичный голос прозвучал, как серебряный колокольчик на фоне грубого мужского говора. Она бросила на брата осуждающий взгляд. «И да, Нандор, так и было. Коронер?» Она повернулась к Громову, и ее тон смягчился. «Пожалуйста, не лезьте на рожон. Мы благодарны вам за помощь и за то, что вы помогли выйти на след опасных подозреваемых, но держитесь в стороне». Громов хмыкнул. Короткий и сухой звук, в котором Шае послышалось столько всего. Словно вся его жизнь была сплошной опасностью, и он лавировал в океане между акулами чаще, чем выходил в аристократический свет. «Моя шкура мне дорога», — отозвался Громов. Его взгляд так и не оторвался от дома. «Но я должен увидеть все своими глазами». «Что за принципиальность? Зачем ему это?» — пронеслось в голове у Шаи. «Он же сделал все, что было в его силах. Он мог бы вообще сюда не являться, ведь это не его зона ответственности. Он мог спокойно сидеть в своем кабинете и ждать отчета. Но он был здесь, в самом эпицентре бури». Группа достигла крыльца. Один из бойцов в каске жестом приказал всем замереть. Он осторожно кончиками пальцев тактической перчатки коснулся массивной дверной ручки. Медленно нажал. Дверь, ко всеобщему удивлению, не была заперта. Она бесшумно подалась внутрь, открывая темный провал холла. Никакого выбивания, никакого штурма. Просто открытая дверь, похожая на приглашение в ловушку. «Лежать! Работает спецназ!» Крик командира группы разорвал тишину, и бойцы хлынули внутрь. Почти сразу же из глубины дома донеслись короткие испуганные женские вскрики, а затем топот тяжелых ног и отрывистые команды. Нандор и Шая вошли следом, за ними Громов. Огромный холл, пол из полированного темного мрамора, стены, отделанные панелями из резного дуба, гигантская хрустальная люстра под потолком. Все дышало деньгами, старыми аристократическими деньгами. На полу лицом вниз лежали две женщины в форме прислуги, за ними возвышались бойцы с автоматами на изготовку. Женщины плакали, их плечи сотрясались от беззвучных рыданий. Больше в холле никого не было. Началась методичная зачистка. Группа разделилась, бойцы растекались по комнатам, как капли ртути. Первый этаж. Гостиная с огромным незажженным камином, библиотека с тысячами книг в кожаных переплетах. Столовая, кухня с фарфоровой посудой, сверкающей в полумраке. Каждая комната была безупречно убрана. Ни пылинки, ни следов борьбы. Ничего. Нандор, Шай и Громов шли за одной из групп. Они поднялись на второй этаж по широкой витой лестнице. Здесь располагались спальни. Хозяйская спальня с огромной кроватью под балдахином. Небрежно брошенный на кресло шелковый халат. Гостевые комнаты. идеально застеленные, словно в дорогом отеле. Каждый ящик, каждый шкаф были вскрыты, каждый угол осмотрен. Никаких потайных дверей, никаких следов оккультных ритуалов. И самое главное, никого из тех, кого здесь ожидали увидеть. «Чисто! Чисто! Чисто!» Доносились доклады из разных концов дома. «Второй этаж чист!» Нандер остановился посреди хозяйской спальни. Его лицо было непроницаемым. Он оглядел комнату, пытаясь уловить хоть что-то. Запах, вибрацию, след чужого присутствия. Но дом был нем и холоден. Он ощущал лишь запах воска, лаванды и старого дерева. Запах богатства и покоя, а не логова маньяка-оккультиста. Шая подошла к нему. «Он ушел», — прошептала она. «Он знал». Нандер молча кивнул. Сомнений не было. Их ждали. Точнее, их не ждали. Хозяин просто собрал самое необходимое. И исчез, оставив после себя лишь безупречно убранный пустой дом, словно насмехаясь над ними. Он посмотрел на Громова. Коронер стоял у окна, глядя во двор, где уже начинали работать криминалисты. Его лицо было спокойно, ни разочарования, ни удивления. Словно он ожидал именно такого исхода. Или, по крайней мере, пытался сделать вид. Человек-загадка. В этот момент по рации командира группы раздался треск и взволнованный голос одного из бойцов, осматривавших задний двор. «Командир, мы нашли вход в подвал. Он запечатан на замок. Вскрываем?» «Да, только ждите, мы идем». Нандер посмотрел на Шаю. «Подвал?» «Ага», — отозвалась Шая. «Закрытый на замок». Она перевела взгляд на Громова. «Что думаете, господин коронер?» «Насчет подвала?» «Ничего», — сказал он сухо, продолжая смотреть в окно. Шая увидела, как он провел языком по передним зубам. Это случилось непроизвольно. Просто механическое действие человека, который очень глубоко погружен в свои размышления. А вот то, что он исчез из дома, говорит об одном. В рядах полиции или СБРИ есть крот. Эльфы переглянулись. Моя догадка была настолько очевидной, что они, вероятно, уже пришли к ней сами. Кто-то, кто знал о готовящейся операции. Мы спустились на первый этаж и вышли на задний двор. Группа штурма уже собралась у неприметной двери под лестницей, ведущей с террасы в сад. Дверь была старой, из проржавевшего от времени металла, и была заперта на массивную цепь, продетую через скобы и скрепленную огромным ржавым амбарным замком. «Ломайте», — скомандовал Соколов, который, очевидно, взял на себя руководство операции. Один из бойцов шагнул вперед, держа в руках огромный болторез. Инструмент в его руках выглядел как клещи хищного насекомого. Он вставил губки болтореза в дужку замка. Раздался глухой скрип, затем громкий режущий ухо лязг, когда закаленная сталь поддалась. Боец отбросил перекушенный замок в сторону. Дверь с дребезжанием упала на каменные плиты. Из проема пахнуло сыростью, затхлостью, запахом мокрой земли и чего-то еще кислого, словно прокисшее вино или перебродившая квашеная капуста. Начался спуск. Впереди, пригнувшись, шли двое бойцов штурмовой группы. Лучи подствольных фонарей их винтовок резали густой, почти осязаемый мрак. Мы, я, Нандер и Шая, двигались следом, за нами Соколов. Узкая каменная лестница вела вниз, стены были влажными на ощупь, со свода свисала паутина. Впереди виднелся длинный узкий коридор, освещенный единственной тусклой лампочкой под потолком, защищенной ржавой проволочной сеткой. Вдоль одной стены тянулись стеллажи, заставленные бутылками в толстом слое пыли. Сказать особо-то и нечего. Обычный винный погреб зажиточного провинциального аристократа. Но меня интересовало не вино, а то, что находилось в конце этого коридора. То, что я уже успел приметить в лучах мелькавших фонарей. «Вер!» — подал голос один из бойцов. Его голос прозвучал глухо из-под шлема. В конце прохода виднелась массивная окованная железом дверь. Не такая, какие ставят в винных погребах. Такие ставят в тюрьмах. «Скрываем». Бойцы не стали возиться с замком. Другой спецназовец вынес вперед небольшой таран, похожий на кувалду, и с коротким размахом ударил в область замка. Дерево затрещало. Второй удар, и дверь с оглушительным грохотом распахнулась внутрь. Штурмовики ворвались в открывшийся проем. Мы шагнули следом. Лучи фонарей вспороли тьму, как нож черную бархатную простыню. Они метнулись по голым каменным стенам, по земляному полу и замерли, скрестившись на противоположной стене. «Тело!» — выдохнул кто-то. «Человек! Человек! Человек! Человек!» — раздались голоса. Он висел на стене, растянутой словно на дыбе. Его запястья и лодыжки были закованы в широкие железные обручи, вмонтированные прямо в каменную кладку. Голова безвольно свисала на грудь. Длинные спутанные сальные волосы скрывали лицо. На нем были лишь лохмотья того, что когда-то было дорогой одеждой. Я смотрел на него, и с каждой секундой по моей коже бежали не просто мурашки, а целый табун. Ощущение было такое, будто кожа попросту покрывается инеем. Этот холод исходил не от сырости подвала. Он исходил от фигуры на стене. Холод безысходности и долгого мучительного страдания. Но чем сильнее я вглядывался в фигуру, в бороду, которая топорщилась сильнее на подбородке, старый замызганный твидовый пиджак, тем сильнее мне становилось не по себе. Двое бойцов и соколов подошли к пленнику. Один из них осторожно откинул прядь грязных волос с его лица, второй направил луч фонаря, освещая его. «Какого хера?» — выдохнул Соколов, сделав шаг назад. Я подошел ближе, и то, что я увидел, заставило замереть даже меня, человека, который, казалось, видел уже все. Лицо, заросшее густой нечесанной бородой, искаженные страданием, но все еще узнаваемые черты, ссадина на переносице и глаза. Глаза, которые медленно, с нечеловеческим усилием приоткрылись и попытались сфокусироваться на свете. В них не было ничего, кроме пустоты и боли. «Да это же... Нет, этого не может быть!» «Не может!» Я был согласен с Соколовым. «Но как объяснить то, что я увидел перед собой, я не представлял!»